Шарфюрер Броер разлепил глаза. Спросонок включил лампу рядом с кроватью. В тот же миг над его письменным столом вспыхнули два зеленых огонька. Это были две маленьких электрических лампочки, искусно вмонтированные в глазницы черепа. Если повернуть выключатель еще раз, все лампы в комнате погаснут, и только череп будет сверкать в темноте глазами. Интересное зрелище. Броер его очень любил. Это была его придумка. На столе стояла тарелка с крошками из пирожного и пустая кофейная чашка. Рядом лежало несколько книжек. Приключенческие романы Карля Мая. Круг литературных интересов Броера ограничивался ими, да еще непристойной книжонкой о любовных похождениях некой танцовщицы. Зевая, он сел в кровати. Вкус во рту был омерзительный. Некоторое время он прислушивался. В боксах карцера было тихо. Тут никто не осмеливался шуметь. Броер живо обучил бы такого крикуна дисциплине. Он пошарил под кроватью и вытащил оттуда бутылку коньяка. Потом достал со стола рюмку, налил и выпил. Снова прислушался. Окно было закрыто, но все равно ему показалось, что он слышит грохот орудий. Он снова наполнил рюмку до краев и опрокинул залпом. Потом встал и взглянул на часы. Было 2:30. Поверх пижамы он натянул сапоги. Сапоги нужны. Он любил бить в живот, а без сапог какой удар? В пижаме тоже удобно, потому что в карцере очень жарко. Угля у Броера навалом. Это в крематории с углем туго, а Броер запасся вовремя. Ему угля хватит. Он медленно пошел по коридору. В каждом боксе было окошечко, куда можно заглянуть. Но Броеру заглядывать не обязательно. Он знал свою машинерию и очень гордился этим выражением. Иногда он еще называл карцер своим цирком, и тогда со своим неизменным хлыстом казался сам себе укротителем. Он обходил свои боксы, как коллекционер вин обходит свои подвалы. И так же, как коллекционер выбирает старейшее вино, так и Броер решил сегодня взять в оборот своего старейшего постояльца. Это был Любе из бокса номер 7. Броер отпер дверь. Бокс был тесный-притесный, и жара в нем стояла неописуемая. Там вовсю шпарила большая батарея центрального отопления, включенная на полную мощность. К трубам на цепях за руки и за ноги был подвешен заключенный. Он был без сознания и почти сполз на пол. Броер некоторое время на него смотрел, потом принес из коридора лейку с водой и начал поливать арестанта, как засохшее растение. Вода, попадая на трубы отопления, шипела и испарялась. Любе не пошелохнулся. Броер отомкнул замки на цепях. Обожженные руки упали плетьми. Остаток воды из лейки вылился на распластанное тело. На цементном полу образовалась лужа. Броер вышел в коридор налить лейку. Там он остановился. Двумя боксами дальше кто-то стонал. Броер поставил лейку, отпер дверь бокса и по-хозяйски зашел внутрь. Было слышно, как он что-то бормочет. Потом раздались глухие удары, скорее всего, сапогами. Затем грохот, ляск, тычки, даже как бы ерзанье. И вдруг пронзительный, нечеловеческий вопль, в конце сменившийся хрипом. Еще несколько глухих стуков, и Броер снова появился в коридоре. Правый сапог у него был мокрый. Он наполнил лейку и не спеша направился к боксу номер 7. «Смотри-ка!» — обрадовался он. «Очухался!» Любе лежал на полу, плашмя, лицом вниз. Обеими руками он пытался собрать воду с пола, чтобы напиться. Двигался он медленно и неуклюже, словно полудохлая жаба. Вдруг он углядел полную лейку. Тихо крякнув, он вскинулся и, весь вывернувшись, потянулся к воде. Броер наступил ему на руки. Теперь Любе не мог вытащить руки из-под его сапог. Тогда он вытянул шею, пытаясь достать до носика лейки. Губы его дрожали, голова тряслась. Он кряхтел от напряжения.